Наступило 14 февраля, день Святого Валентина. Светлый праздник всех влюбленных. Мало кто знает, чем занимался Святой Валентин, а Святой Валентин венчал всяких пидорасов. Объясняя это тем, что, ну, как бы они тоже влюбленные, имеют право на личную счастливую жизнь. Ну, за это его ёбнули и потом признали святым. Ну, и в России очень любят этого святого, день его, значит, отмечают. Мальчики девочкам пишут Валентинки, говоря о том, что там, я тебя люблю, давай с тобой дружить и прочие банальные глупости. Вот у нас в колледже придумали почту Святого Валентина. То есть внизу, около охраны, поставили ящик. В этот ящик все могут желающие бросить бумажку с надписью девочки или мальчика, ну, в общем, кому кто пишет, и группу, где он учится, и там какой-то текст. Все сделали, ну, мы с Лехой про это прознали, и, ну, надо же своим девушкам какое-то поздравление сделать. Взяли по двойному листочку тетрадному, разорвали на 10 частей каждый и написали 10 валентинок. Там, Юля, я тебя люблю, Маша, я тебя люблю, Катя, я тебя люблю. Вот. Но так как очень много, нас хватило только на то, чтобы написать имя девочки, фамилию и группу. А уж на то, чтобы сочинять каждое персональное послание, это мы, конечно, не осилили. Написали всем одно и то же и вместо подписи нарисовали свастику. Потому что, ну, я нарисовал свастику, Леша нарисовал Кельтский крест. Потому что, в общем-то, девки и так бы поняли, кто к ним обращается. Все. Пошли после большой перемены, закинули эти бумажки в урну, сидим, ждем улов. Что будет? Довольные. Но получилось так, как мы не ожидали. Потому что все валентинки, которые пришли после большой перемены, их не разносят по классам, по группам и не раздают лично в руки, а оказывается, их зачитывают со сцены в актовом зале. И вот мы там сидим. Праздник, все, там какие-то сценки показывают, какие-то песенки поют студенты. И наш один из дружков, Леня, ну как дружок, он, естественно, не скинхед, но такой, кто с нами нормально общался и ездил со мной на соревнования по армрестлингу, он зачитывает со сцены эти валентинки, такой, вот девочка Саша из группы, там, допустим, РД-12, тебе, Валентинка, неизвестно от кого свастика нарисована, написано «Саша, я тебя люблю». Она выходит, довольная, берет эту Валентинку, возвращается. Так, теперь Юля из АД-21, я тебя люблю. Вот, тут кружок с крестиком нарисован. Она, ой, довольная, ну, понимает, от кого берет. Маша из АД-12. Тебе, Валентинка, вот тут свастика нарисована. Я тебя люблю. Она выходит, у нее лицо уже не такое счастливое, как у Саши. Но в итоге вышло 5 моих девушек и 4 Лехины на сцену. Ну, или там 6 моих, 5 Лешиных. Ну, короче, нормально такое число. Там по половине, короче, наших пересеклись. А все наши мутки происходили так, что они друг о друге не знали, потому что мы очень технично с ними общались, там сисочки хватали, за жопы трогали, ну, всячески проявляли знаки симпатии и уважения. А тут все это так синхронно получилось, даже неловкая ситуация. Ну, мы досидели до конца, послушали все. У меня была одна из этих девушек, из тех, что пришла на этот фестиваль любви. Была из них одна приоритетная. Думаю, ну, надо к ней подойти сейчас, объяснить, что это шутка была с остальными, что я, конечно, никого, кроме нее-то, и не любил никогда, и не люблю. Все нормально. Вот. Пробираюсь к ней, она, смотрю, уже там коалицию образовала из тех пятерых, что это все слышали. Обсуждают что-то. Юль, поди сюда на секунду. Да, конечно, сейчас уже, любвеобильный ты наш. Думаю, блядь, и все. Понятно. Короче, лишился я практически всего гарема. от всего, что было нажито непосильным трудом. Очень неудобная ситуация.